Светлана Леви. Письма из прошлого. Глава первая. 2008 год. Екатерина открыла дверь и выбежала из подъезда. Яркое летнее солнце ударило в глаза, и она невольно зажмурилась. Поправила легкое шифоновое платье цвета сирени, которое как нельзя лучше шло к ее глазам. Тонкую талию украшал белый узкий кожаный ремешок, в тон которому были подобраны изящные туфли на каблучке-шпильке. Катя поправила колечко на пальце левой руки и улыбнулась. Вчера Ватька сделал ей предложение. Пора начинать подготовку к свадьбе. Как много всего надо успеть! «Ну да», — рассуждала она, — «заявление еще не подано». «Но ведь это всего лишь формальность. Сходим в субботу». Главное, что она выбрала день. 20 августа. Платье, ресторан, билеты в путешествие. Сколько всего надо сделать? Миллион мыслей пронесся за 5 минут в голове красивой молодой девушки, пока она выходила только из подъезда. Но об этом она подумает потом. Ведь сегодня важный день, который она так долго ждала. «Девушка, доброе утро!» Мужской голос вернул Катю в действительность. «А вы не могли бы мне помочь?» Высокий, худой, весь какой-то нескладный молодой человек обратился именно к ней. «Ну да, ведь кроме нее нет никого у подъезда. Даже баба Маня не сидит с палками на лавочке». Катя всегда забавляла эта мода старушек после 70 на скандинавскую ходьбу. «Ну, почему же не могу?» «Могу? Но только быстро, пожалуйста, а то я опоздаю на репетицию». «А вы в театре работаете?» «Почему в театре?» «А, нет, что вы! Я модельер. Репетиция показа назначена на сегодня, и я должна прийти туда пораньше, чтобы мои модели были готовы вовремя». «Это очень интересно». «Ну, а вы-то, собственно, что хотели?» Катя хотела быстрее отделаться от этого высокого молодого человека, что вызывал у нее улыбку своим нелепым видом. «Я хотел у вас спросить. Вы ведь живете в этом подъезде?» «Давайте уже быстрее выкладывайте ваши мысли», — чуть не вскипела девушка. «Да, да», — промямлил незнакомец. «Вы не знаете, в какой квартире живет Дарья Владимировна Сорокина?» Катя опешила от такого вопроса и минуту думала, что ответить. Решила, что незнакомцу она точно не должна давать такую информацию, где и кто живет в их подъезде. Но женское любопытство взяло свое. «А вам зачем?» «Понимаете, я очень давно ищу...» Тут Кате показалось, что солнце померкло, словно выключили рубильник. А, нет, это между ней и высоким молодым человеком нарисовался ее жених, Вадим. Он ударил в грудь незнакомца, и тот отступил от неожиданности назад. «Ты еще кто такой? Ты че к Катьке клеишься? Я тебе морду-то разукрашу!» И Вадим нанес точный удар в живот предполагаемому сопернику. Тот согнулся пополам и упал на клумбу около деревянной скамейки. Только тогда девушка увидела, что в руках он держал старые письма, свернутые треугольниками, как это делали в годы Великой Отечественной войны. Письма при падении рассыпались по асфальту, и Катя бросилась их собирать. «Ватька, ну что ты за человек такой? Чуть что сразу в драку лезешь. Я его первый раз вижу. Он про бабушку мою спрашивал». «А я почем знал? Смотрю, стоит тут около тебя с утра пораньше. Может, вы с ним того? Вместе вышли». «Вать, а почему он не встает? Ты что, его убил?» Катя в ужасе подбежала к упавшему на землю незнакомцу. «Вот ты кровь откуда-то!» Девушка испуганно посмотрела на свои запачканные руки. «Скорую! Скорую вызывай! Что стоишь?» Тут как раз появилась и баба Маня с палками. Заохала и запричитала. «Посадят! Посадят тебя теперь, парень!» Скорая помощь приехала на удивление очень быстро. Врач осмотрела пострадавшего и приказала грузить машину. Вадим уводил подальше от этого места, оцепеневшую от всего произошедшего Катю, которая бережно прижимала к груди старые письма-треугольники. День прошел как в тумане. Катя действовала на автомате, но результат, как всегда, был превосходным. Все сложилось как нельзя лучше. И модели удачные подобрались, и коллекция произвела впечатление на судей и зрителей. Теперь девушка ждала лишь одобрения контракта, и можно было претендовать на участие в финале, который должен состояться в самой Франции. «Главное — поехать. А там кто-нибудь да заметит меня», — мечтала Екатерина, аккуратно развешивая наряды на плечики и упаковывая их в специальные чехлы-кофры. Лишь поздно вечером она, порядком уставшая, возвращалась домой. Стол был накрыт, родные ждали ее к ужину. Катя с порога радостно объявила, что полуфинал выигран, и она едет за границу. Мама заплакала. Папа обнял и прошептал на ухо: «Горжусь тобой, дочка». Потом добавил уже громко: «Хотя лучше бы ты стала врачом, как бабушка». Та как раз спускалась к ужину. «Да-да», — проворчала в ответ бабушка и села во главе стола. Катина бабушка всю свою жизнь отдала медицине. Она была известным женским врачом с ученой степенью и всеми сопутствующими регалиями. Спасла немало жизней, как малышей, так и их мам. Из-за того, что всю себя она посвятила работе, муж ушел от нее, как только их сыну исполнилось 15, и он поступил в медучилище. Ужин прошел в приятной семейной обстановке. Обсуждали новости моды, предстоящую поездку Кати и планировали будущую свадьбу. После чая с пирогом Катя поняла, что очень устала, и попросила разрешения у взрослых пойти в свою комнату. «Конечно, иди, дочка, я загружу все в посудомойку. Благо, теперь нет нужды мыть руками». Мама улыбнулась и погладила ее по голове прямо как в детстве. Катя поднялась на второй этаж. Ее комната была в конце коридора. Тихонько закрыв двери, скинула одежду и направилась в душ. Горячие струи воды и ароматный шампунь возвращали девушке силы, будто вода смывала весь груз эмоций, накопившихся за этот день. Обернувшись в теплое мягкое полотенце, Катя присела за туалетный столик расчесать чуть подсохшие волосы. Локтем случайно задела сумку, которую поставила на самый край. Она упала, и на пол высыпались аккуратно сложенные треугольники писем. Ее как будто ударило током. Она совсем забыла, что тот парень попал в больницу из-за нее, вернее, из-за Вадима, ее ревнивого жениха. Аккуратно собрав письма, она решила открыть хотя бы одно из них, успокаивая себя тем, что если и прочитает, то это не преступление. Развернула конверт, а из него на стол выпала маленькая черно-белая фотография молодой женщины. Оставив непрочитанное письмо с фото на столике, Катя забралась в кровать. «Я подумаю об этом завтра», — вспомнила она слова Скарлетт из «Унесенных ветром». И как только голова коснулась подушки, уснула. Ей снился чудесный сон. Летняя веранда, они танцуют. Вадим нежно обнимает ее за талию, прижимая к себе, кружит в легком вальсе. Только Екатерина почему-то не в свадебном платье, а в военной форме и неудобных кирзовых сапогах. И вот она уже танцует с тем незнакомым высоким парнем. Он тоже в гимнастерке с орденами, брюки-галифе, заправлены в начищенные до блеска сапоги. Катя хочет спросить его имя, Но тут появляется Вадим, вытаскивает револьвер и стреляет в упор в ее кавалера. Тот, медленно цепляясь за ее руки, падает на пол. «Нет!» — кричит Катя и просыпается. В коридоре тихо, значит, никто не услышал ее крик. Она решает открыть окно, так как кажется, что в комнате жарко и душно, и снова возвращается в кровать. «1940 год. Сашка и Пашка жили в небольшом городке и учились в одном классе. Как обычно бывает, один из друзей тихий и послушный отличник, а второй задира и драчун-троечник. Как-то само собой получилось, что Павел взял под свое крыло скромного и тихого Сашу. В обиду его не давал. И даже пару раз разбил нос одноклассникам, которые не упускали случая отнять у того тетрадь с домашкой. Но самое главное, как оказалось, им нравилась одна и та же скромная девочка Даша. Она была тоненькая, как стебелек, с голубыми широко распахнутыми глазами и чуть сдернутым носом. Пашка не упускал случая развязать пышные белые банты своей одноклассницы. Ну а Сашка чинил карандаши для Даши, делился с ней бутербродами и помогал решать сложные задачки. Так они и дружили втроем с первого класса и всегда и везде были вместе. Подошло время выпускного. Мальчишки и девчонки сразу почувствовали себя повзрослевшими, строили планы на дальнейшую жизнь. Экзамены были позади, можно чуть-чуть передохнуть и пойти потанцевать этим теплым летним вечером. Саша решился пригласить Дашу на танец. Он хотел признаться в своих чувствах к девушке. Даже заранее дома перед зеркалом репетировал пламенную речь. Но сейчас стеснялся и никак не мог решиться произнести три заветных слова. Даша была такая красивая в розовом, воздушном, словно пелена облачков платья. Длинные темные волосы были собраны в высокий, элегантный пучок, а у висков выпущены локоны спиральки. Пашка перехватил девушку посреди танца. Все одноклассники знали, что он влюблен в нее, и весь последний год не давал ей проходу, обивая пороги ее дома. Сегодня юноша был галантным кавалером, а не троечником-разбойником. Белая рубашка с галстуком и идеально отглаженные брюки, модный аромат шипра и вихры, старательно уложенные в стильную прическу. Зная, что лучший друг наблюдает за ними, он специально прижал девушку ближе к себе и коснулся щекой ее щеки. Саша понял, что шанс упущен, и спешно покинул здание местного клуба. Выпускной остался позади, пришла пора поступать в выбранное учебное заведение, получать профессию. Даша решила идти в медицинский институт, и Саша без колебаний подал документы вместе с ней. А Пашка хоть и был троечником, но зато воспользовался протекцией отца. В результате он поступил в самый престижный в их городе институт на архитектурное отделение. Казалось, что их пути разошлись. Но это было не так. В институте Саша всегда находился возле Даши. На лекциях выбирал место справа от нее, бурно обсуждал с ней актуальные учебные вопросы и новые научные факты, провожал в столовую и ждал у окна в коридоре, когда она насплетничается с подружками. А Пашка каждый день встречал девушку после учебы. Приглашал погулять в парк или даже в кино, если получалось достать билеты, а потом провожал домой. За несколько дней до Нового года, как обычно, друзья встретились на выходе из здания института. Всегда безупречно одетый, улыбчивый Пашка был сегодня немного загадочный. «Сегодня я сделаю Даше предложение. Ты проиграл, старик!» И добавил. «Ты думаешь, я не догадался? «Да я давно уже все понял. Но пойми, ты ей не пара, так что лучше уйди с дороги и не порти девушке жизнь». Он ехидно улыбнулся, подошел к другу сбоку и шепнул на ухо. «Она будет моей навсегда. Не смей даже близко подходить к моей жене, а то пробкой вылетишь из института. Ты же знаешь, какие связи у моего отца». «Но ты же не любишь ее. Ты же встречаешься с Галей или не с Галей. Я запутался в твоих многочисленных подружках». «Это все не то, старик. Это так, для познания жизни. А Даша? А Даша — это другое». Пашка старался произнести слова еще тише, чуть растягивая. «Когда она станет моей женой, она бросит эту никому не нужную учебу и будет заниматься только мной, своим мужем, а я уж постараюсь сделать так, чтобы о тебе она никогда не вспоминала». Саша сжал кулаки, побелел от злости и схватил бывшего одноклассника за грудки куртки. Но тут появилась Даша и отчитала его. «Что тут у вас опять? Прекратите! Отпусти его, Саша!» «Пока, старик!» С улыбкой, шипя, попрощался Павел, и пара удалилась, что-то громко обсуждая. После ночного кошмара Катя долго не могла уснуть, долго ворочалась и задремала лишь под утро, но все равно проснулась раньше обычного. Не торопясь, приняла душ, накинула легкий халат и спустилась вниз на первый этаж. Все еще спали, даже мама, которая обычно вставала раньше всех и готовила вкусный завтрак. Но сегодня честь сварить вкусный кофе выпала Катерине по причине ночного кошмара. Запах свежемолотых зерен щекотал ноздри, и девушка решила выпить чашку ароматного напитка в одиночестве. Катя налила густые сливки в чашку с кофе и погрузилась в мысли о вчерашнем дне. Надо бы узнать, куда могли увезти того молодого человека, что встретился ей ранним утром у подъезда. Все ли с ним в порядке? Да и письма надо бы передать, которые он выронил при падении. Интересно, а почему это Ватька не позвонил? Даже СМС не написал, как обычно присылает с пожеланиями. «Доброй ночи, киска!» Совсем не похоже на него. Как ей не нравились эти словечки «киска, зайка, сладенькая моя». Но СМС не было, и это выглядело странно. Тут она чуть не выронила чашку и посмотрела на календарь. «Сегодня же суббота! Мы должны идти в ЗАГС, бронировать дату!» Звонить в 6 утра жениху было бы очень опрометчиво. Надо подождать хотя бы полудня. А пока есть время проверить портфолио с рисунками и моделями. Вся ли информация загрузилась на сайт? Обязательным условием для участия в финале было создание новой коллекции, которая автоматически после окончания конкурса могла заявить о себе, как о новом бренде в мире моды. Успеть бы все подготовить, а то ведь даты проведения уже были озвучены, и времени на подумать не оставалось совсем. Неслышно ступая, мама вошла в кухню и удивилась, увидев там с утра пораньше Катю, сидевшую за ноутбуком. «Дочка, что ты так рано поднялась? Не заболела ли часом?» И как в детстве коснулась губами Катиного лба. «Да нет, температуры нет». «Все хорошо, мам. Сегодня мы идем подавать заявление с Вадимом. И я немного волнуюсь, вот и не спится мне». «Ну а что волноваться? Вы давно уже все решили, и мы с папой одобрили ваш союз». На этих словах мама замялась. «Да, я знаю, о ком ты подумала. О бабуле. Не можешь понять, почему она так категорически против?» «Да, милая. Я долго об этом думала, но объяснений никаких не смогла найти. Почему она так не взлюбила Вадима?» «Знаешь, А я тоже думала. И вспомнила, что бабуля разозлилась в тот момент, когда я сказала, что буду теперь Екатериной Золотаревой. Мам, может, бабушка против смены фамилии? Все-таки династия врачей и все такое. Не говори ерунды, дочка. Ведь ты не собираешься менять профессию модельера на врача, ну, скажем, хирурга. И мама расхохоталась. Что тут обсуждают мои девочки? Папа Екатерины перед завтраком всегда выходил на пробежку и никогда не изменял этому правилу. Может, со мной по парку? Проверим, кто в какой спортивной форме, а? И женская половина дружно засмеялась, отрицательно мотая головой. Папа убежал на пробежку, мама взялась за готовку завтрака, а Катя решила подняться к себе и сделать пару важных звонков. Вернее, один важный звонок. Вадиму. После того, как лучший друг и любимая девушка растворились в темноте парка, Саше ничего не оставалось, как вернуться домой к учебникам. Расписание экзамена в деканате вывесили еще за неделю до праздника. И даже не было возможности передохнуть. Это у Пашки вольная жизнь. Хочет – учится, а хочет – прогуливает лекции. А ему, Сашке, это никак не позволительно. Отец юноши рано умер. Мама преподавала в институте на кафедре психологии, а по вечерам подрабатывала в вечерней школе. Саша вздохнул, мысленно ругая себя за нерешительность. Сегодня Даша предложит выйти замуж, и он навсегда ее потеряет. «Сдам сессию и попробую перейти на заочное отделение», — гонял мысли Саша. «Буду работать, практиковаться, а заодно и лишнюю копейку принесу в дом. Все матери легче будет. Может, тогда и Дашу забуду». Но что-то ему подсказывало, что никогда, ни за что он ее не забудет. Через 3 дня наступил Новый год. Пашка вел себя, как ни в чем не бывало, как будто того разговора и не было. Саша не пошел на открытый конфликт, чтобы Даша ничего не заподозрила. Друзья обменялись небольшими подарками, которые приготовили друг другу, и решили пройтись прогуляться по заснеженным улицам. Все было как раньше, лишь Пашка меньше шутил и ерничал, поглядывая на Дашу. Неделя экзаменов осталась позади. Настала пора небольшой передышки. Саша даже не пытался куда-то пригласить девушку. Не хотел мешать ее счастью. Да и по отношению к другу это было бы крайне некрасиво. Каково же было его удивление, когда в первый день после каникул, зайдя в аудиторию, он увидел на 3-й парте у окна ее, Дашу. Она улыбнулась ему, как прежде, и замахала рукой, приглашая занять место возле нее. В этот день Саша не записал ни одного слова и ни одной формулы. Он не помнил даже, как прошел этот день, но точно знал, что судьба дает ему еще один шанс, и надо его не упустить.